И сегодня тоже они глядели, как всегда, только казались очень яркими и точеными в тугом прозрачном воздухе. Но он не находил в себе спокойствия, чтобы отдаться им. Его тянуло из неведомых дали какая-то сила, наполнявшая болью каждую пору, высасывавшая глаза, действовавшая тихо и непрерывно, какой-то ток, какой-то предостерегающий трепет. Рядом в хижине Багрова теплился огонь очага, текла маленькая теплая жизнь, слышался то возглас, то смех, то зевок. Все дышало запахом человека, теплом кожи, материнством, детским сном и своей простодушной близостью. Казалось, еще больше углубляло наступившую ночь, еще дальше отгоняло звезды в непостижимую вышину. И в то время, когда к Нехте доносился из хижины низкий голос Ады, успокаивавший ребенка тихим мелодичным напевом, в небе началась катастрофа, которую еще много лет вспоминала деревня. В тихой сияющей сети звезд возникли то тут, то там вспышки и сполохи, словно невидимые обычно нити этой сети вдруг воспламенились и задрожали. Как камни, загораясь и быстро потухая, стали косо падать отдельные звезды, где одна, где две, где несколько, и не успел еще глаз оторваться от первой упавшей звезды, не успело еще сердце, окаменевшее от этого зрелища, снова забиться, как падающие или пущенные чьей-то рукой светило, плавными кривыми, расчерчивая наискось неба, полетели уже десятками, сотнями, несметными стаями, как если бы их гнала исполинская немая буря. Неслись они сквозь безмолвную ночь, словно какая-то вселенская осень срывала все звезды, как увядшие листья с небесного дерева, и беззвучно сметала их в никуда. Как увядшие листья, как снежинки в метель, неслись они тысячами и тысячами в зловещей тишине, вдаль и вниз, уходя за лесистыми горами на юго-востоке, где испокон веков звезды не заходили куда-то в бездну.